Понедельник. Зверолов. Митчелл проснулся в холодном поту. Было 3 часа ночи, и ему только что приснился кошмар о громадной сороконожке. Он разрубил ее пополам кухонным ножом, но из 2 половинок выросли новые сороконожки. Чем яростнее он их рубил, тем больше их становилось. Они корчились и извивались у него под ногами. Он утонул в них по пояс, потом по шею. Лезвие ножа покрылось слоем слизи. Сороконожки ввинчивались ему в ноздри и пытались пробраться в рот. Проснувшись, он первым делом подумал, что надо бы разбудить Лору. Сердце так бешено колотилось, что он всерьез испугался, не хватило ли его инфаркт. Лора спокойно спала на боку, ее ноги свисали с кровати. В мире не существует кровати, рассчитанной на Лорин рост. Кровать, на которой они спали дома, была сделана на заказ в датской судостроительной фирме с учетом роста Лоры и объемов Митчелла. Она занимала всю спальню и напоминала древний галеон, выброшенный на берег пруда в общественном парке. Что-то ползло к нему по беленой стене, он закричал. «Что с тобой, Митч?» Лора приподнялась на локти и положила ладонь, находившую ходуном грудь супруга. Он показал пальцем на тварь на стене. «Это мотылек, Митчелл». И действительно, мотылек расправил серые крылышки и вылетел в окно. «Мне приснился кошмар», — простонал Митчелл. «Ужасный кошмар», — она стиснула его горячую влажную руку. «Давай спать, утром тебе будет лучше». Она натянула простыню на плечи и снова легла. Заснуть он не смог. Митчелл встал и спустился в кухню, где чувствовал себя более-менее в безопасности. Открыл холодильник, взял бутылку воды, жадно отпил прямо из горлышка, ледяная вода обожгла горло. Он чувствовал себя совершенно разбитым, как сороконожка, изрубленная в капусту. Поднял голову, гудевшую болью, и увидел, что на полу что-то лежит. Мышеловка, которую он поставил на крысу. В мышеловку кто-то попал. Митчелл судорожно сглотнул и подошел ближе. Маленький зверек лежал на боку спиной к нему, но это была не крыса. Теперь Митчелл его разглядел и узнал. Это был Нинин коричневый плюшевый кролик с длинными мягкими ушами, придавленными проволочным рычагом. Круглый потрепанный хвостик белел в темноте. Под ним виднелся застиранный ярлычок, вшитый в лапу. Зеленая атласная лента у него на шее тоже запуталась в проволочной конструкции. Мгновенно вспотев, Митчелл нагнулся, чтобы освободить кролика из мышеловки, и краем глаза заметил на полу чью-то тень. В кухне был кто-то еще. Кто-то забрался на виллу, а у него нет с собой ни ружья, ни пистолета. Даже его антикварное персидское ружье пришлось бы сейчас весьма кстати, чтобы напугать злоумышленника. «Привет, Митчелл!» Голая Китти Финч стояла, прислонившись спиной к стене, и наблюдала, как Митчелл пытается вытащить кролика из мышеловки, не прищемив себе пальцы. Скрестив руки на груди, она грызла кусок шоколада, который Митчелл оставил для крысы. «Ты у нас знатный зверолов, но я уже предупредила всех сов». Он прижал руку к груди над колотящимся сердцем и уставился на ее бледное, невероятно изысканное, точеное лицо. Он застрелил бы ее, будь у него с собой пистолет или ружье, выстрелил бы, не задумываясь, он бы целился ей в живот. Митчелл представил, как поднимает ружье и нажимает на спусковой крючок, представил, как Китти падает на пол, как стекленеют ее широко распахнутые глаза, в животе зияет окровавленная дыра. Он моргнул и увидел, что она так и стоит, прислонившись к стене, и издевательски ест шоколад, который он так аккуратно поместил в мышеловку. Она была очень худой, очень хрупкой и трогательной, и только теперь до Митчелла дошло, что он, наверное, ее напугал. «Извини, я ворвался так резко». «Да», — она кивнула, словно они вдруг заделались лучшими друзьями. «Ты меня напугал, но мне и так было страшно». Он сам был испуган не меньше. На мгновение он даже подумал, не рассказать ли ей о приснившемся ему кошмаре. «Почему ты убиваешь зверей и птиц, Митчелл?» Она была почти хорошенькой, с тонкой талией и длинными волосами, светящимися в темноте, но растрепанная, с голодными глазами, чем-то напоминавшая бездомную попрошайку на железнодорожной станции. помогает отвлечься», — произнес он неожиданно для себя самого, словно в кои-то веки был искренним. Он и был искренним. «Отчего?» Он снова подумал, не рассказать ли ей о своих тревогах и тяжких думах, но вовремя прикусил язык. «Не стоит рассказывать о сокровенном, когда общаешься с психами». «Митчелл, ты все просрал. Прекрати убивать все живое вокруг, и тебе станет легче». «У тебя нет дома, тебе некуда пойти», — он хотел проявить сочувствие, но даже ему самому показалось, что сказанное прозвучало как оскорбление. «Да, я сейчас живу с матерью, но это не мой дом». Она опустилась на колени, чтобы помочь ему вытащить кролика, превратившего его ловушку в посмешище. Митчелл смотрел на Китти и никак не мог понять, почему ему кажется, что эта хрупкая, грустная женщина может быть очень опасной. Знаешь что, на этот раз Митчелл был искренне убежден, что помогает ей добрым советом. «Если ты перестанешь расхаживать всюду, в чем мать родила, и будешь хоть иногда одеваться, то станешь похожа на нормального человека».